Глава 61. Вики. Никто не обратит особого внимания на женщину в спортивном костюме, с наушниками в ушах, энергично шагающую по району, явно для тренировки, даже если она появляется здесь не в первый раз и даже если каждый раз задерживается у одного и того же дома. С мужчинами все по-другому. Если где-то регулярно останавливается незнакомый мужчина, в голову всегда приходят недобрые мысли. Кого он подкарауливает? А вдруг он сталкер? Надо бы за ним понаблюдать. А женщина может ходить одним и тем же маршрутом изо дня в день, и никто даже не заметит. По крайней мере, никто пока не заметил, что я вот уже несколько недель хожу мимо дома Лорен и даже иногда останавливаюсь рядом, правда, ненадолго. Притворяюсь, будто только что получила сообщение, и мне срочно надо его прочитать. В конце концов, какой от меня может быть вред? Ведь я безобидная женщина. Иногда я не прохожу, а проезжаю мимо ее особняка. Но машина совсем другое дело. Она большая, заметная и может вызывать подозрения. Так что на машине я приезжаю сюда только ночью и никогда не задерживаюсь дольше, чем на пару минут. В светлое время суток, вот как сейчас, в 8:30 утра, в четверг, я предпочитаю проходить тут пешком. Кстати, пешком легче варьировать маршрут. Так что я могу пройти мимо ее дома второй раз секунд через 30, если понадобится. Золото-добытчица Лорен, надо отдать ей должное, не поменяла привычный ритм жизни с наступлением осени. В 8:30 утра она каждое утро направляется на трехмильную пробежку по Грейс-Виллидж. В 10:30 у нее теннис в Грейс-Кантри-Клаб каждый божий день, кроме уикенда. Потом ланч с партнером по теннису, а в час дня она встречается еще с одной компанией, и они вчетвером играют в гольф. Я только перечислила все это и уже устала. Но что поделаешь, золотодобытчицы должны поддерживать себя в форме, чтобы оставаться аппетитными, так ведь? Интересно, какой у нее план на те дни, когда погода испортится по-настоящему, причем испортится внезапно, как это бывает в Чикаго? Неужели и тогда она будет колотить сначала ракеткой по мячу, а потом клюшкой по мячику для гольфа, пока не пройдет все 18 лунок? А когда пойдет снег, никто ведь не играет на улице в такую погоду. Хотя какая теперь разница? Лорен уже не увидит следующей зимы ни в Чикаго, ни в другом месте. Ей осталось... Так, погоди-ка. Сегодня у нас четверг. 108 часов до конца ежегодной процедуры выбора между сладостями и гадостями в понедельник. Хэллоуин – идеальный выбор. Она будет дома, на улице стемнеет, и, главное, Кристиан сможет пройти по улице в маскарадном костюме, не привлекая ничьего внимания. Без 7:02, когда ряженые уже разойдутся по домам, он шагнет под кирпичный портик над ее парадной дверью, позвонит, она откроет, и он успокоит ее навсегда из пистолета с глушителем. Как говорится, трам-бам, спасибо, мадам. А когда он повернется, чтобы уйти, свет во всей деревне уже погаснет, так что и без того темная осенняя ночь станет совсем непроглядной. Так удобно, просто удивительно, почему не все убийства происходят на Хэллоуин. Слава богу, что Кристиан... Хотя что я все Кристиан да Кристиан? Великое дело сила привычки. Так боюсь, чтобы именик как-нибудь случайно не соскочило у меня с языка, что заставляю себя даже мысленно называть его только так. Кристиан Ньюсом. Кристиан Ньюсом и никак иначе. Короче, слава богу, что Кристиан сам додумался до этой идеи с Хэллоуином. А то пришлось бы втюхивать ему еще и эту мысль, да как-нибудь из-под тишка, чтобы он не обиделся. Ох уж мне эти мужчины и их эго. Идея подставить Саймона тоже, кстати, принадлежит ему. Еще одна очевидная мысль, которую я не хотела озвучивать сама. Все становится намного, намного проще, когда мужчина верит, что додумался до всего сам. К счастью, недостатком уверенности в себе Кристиан не страдает. Интересно, обсуждал он наши маленькие дельцы со своим дружком Гевином или нет? Да, о нем я тоже знаю. В школе я терпеть не могла делать домашние задания, но время идет, и человек меняется. Этот план они наверняка сварганили вместе. Сидели поди несколько часов, обсасывали каждую возможность. обсуждали, как Кристиан должен подготовить меня к идее убийства. А еще к тому, чтобы повесить все на Саймона, как будто для меня самой это было не главное. Кстати, а если бы мне захотелось побывать в гостях у Лорен, но так, чтобы она об этом не узнала, то как бы я могла это устроить? Войти в парадную дверь? Нет. Конечно, там кирпичный портик, такой уютный, он загораживает каждого, кто стоит на крыльце, от взглядов с улицы. Но нет, вряд ли Лорен имеет привычку не запирать дверь. Слева от парадной двери гараж на три машины, тоже не вариант. Справа от двери, справа, если смотреть с моей стороны, то есть с севера, большущее окно, под ним кусты и сад. Заглянуть через это окно в дом наверняка можно, но сомневаюсь, чтобы оно когда-нибудь открывалось. Не ломать же его снаружи, на виду у всех, кто ходит и ездит по Латроу-авеню. Нет, в дом надо входить с юга. Там, за гаражом, между домом и сплошной деревянной изгородью, за которой начинается соседский участок, есть дорожка, на нее выходит окно, и оно все последние 5 дней стоит приоткрытым. Наверное, это окно кухни. Судя по его высоте и ширине, я в него пролезу. Правда, может, придется выдавить защитную сетку. О, а вот и она. Чешет по Латроу-авеню, завершая 3-мильную пробежку. Сексуальная зараза, золотодобычица Лорен с собственной персоной, в велосипедках, так плотно обтягивающих ее безупречную задницу, что у каждого встречного мужика при одном взгляде на нее наверняка стояк делается. Она, конечно, красотка, надо отдать ей должное. Я не виню Саймона за то, что он в нее втрескался. Хотя нет, виню. Но мне пора. Я в хорошем темпе прохожу мимо нее, наушники в ушах, сама вся такая спортивная, и даже не поворачиваю головы в ее сторону. Наслаждайся жизнью, Лорен. Тебе уже немного осталось, всего 5 дней. Я возвращаюсь к машине, которая ждет меня у здания начальной школы. Единственное место здесь, где можно спокойно встать у обочины, не вызывая подозрений. Сажусь за руль и еду назад, в Грейс-парк. Ставлю машину во 2-м гараже, который в переулке, и захожу в дом через черный ход. Там у входной двери есть стенной шкаф, в который Саймон никогда даже не заглядывает. Я открываю его и достаю оттуда костюм, который припасла для Кристиана. Черный дурацкий балахон с длиннющим капюшоном. Я купила его в специальном магазине предпраздничных распродаж, которые открываются только в октябре, перед Хэллоуином. Платила, разумеется, наличкой. Причем спрятала волосы под бейсболку, надела очки без диоптрий и здоровенную дутую куртку. Правда, никаких камер наблюдения я там все равно не заметила, но если бы они были, то вряд ли в таком виде меня смог бы кто-то опознать. Мрачный жнец, так этот костюм именуется в продаже, шел в комплекте с серпом на длинной ручке, но этот аксессуар я сразу выбросила. Балахон полностью скроет фигуру Кристиана, а длинный капюшон не позволит никому разглядеть его лицо, хотя сам он при этом будет все видеть. Идеальный вариант. На дне шкафа под костюмом стоит пара ботинок от Polaroid, модели Peak Explorer, 13 номер, размер обуви Кристиана. Их я тоже купила за наличку в магазине уцененной обуви, для визитов которой оделась совершенно иначе. Беру костюм и ботинки и отношу их в другой шкаф, тоже на 1-м этаже, но возле входа из внутреннего гаража, где ставит машину Саймон. Открываю шкаф, заглядываю внутрь. Там пара старых прогулочных туфель, которые Саймон давно уже не носит, и запасная пара туфель для бега. Ага, вот они, ботинки Peak Explorer. Та же модель, тот же цвет, что и у тех, которые я купила для Кристиана. Я поднимаюсь наверх, в главную спальню, где открываю платяной шкаф Саймона. В его глубинах висит костюм «Мрачный жнец», который Саймон купил себе в 1-м году, но так и не надел. Точно такой, как тот, который я купила Кристиану. Одинаковые костюмы, одинаковые ботинки. Саймон не единственный, кто затаил обиду.